Он не знал, сколько они так проехали. Сидел, словно в каком-то забытии. Наконец, стемнело. «Привал!» — нехотя объявил командир. «Ночью к лорду Файрхофу заявиться не хочется. Он не любит незваных гостей». Мик почувствовал, как Нири соскочила с седла, а потом подала ему руку. Он схватился за нее, попытался слезть, и кулем упал к ее ногам, зашипев от боли. «Как же больно все-таки! Наверное, у него сломано пару ребер». Вокруг загоготали. «Народ охочий до развлечений. Хлебом не корми, только дай посмотреть на чье-то унижение». И так было всегда и везде. Люди не меняются. «Пойдем, обопрись на меня», — прошептала Нири, помогла ему встать и проводила к костру. «Как же лихо! Лишь бы лихорадка не началась, а то Нири придется с ним тяжело. Мик бы и рад вернуть свою всегдашнюю радость, да вот только не выходила. Слишком тяжело было и больно смотреть на то, как она возится с ним. Зачем? И видно, это у него было на лице написано, потому что Нири вдруг присела рядом, у костра. «Ты ухаживал за мной, когда я болела», — прошептала тихо. «Теперь моя очередь». И улыбнулась. А потом встала и упорхнула. А через несколько минут уже принесла ему еду. «Поешь», — и снова улыбнулась. И как она не боялась. Такая бесстрашная и такая его. Мик в ответ улыбнулся тоже неловко, кривя разбитую губу. Потом поел, прилег отдохнуть, да так и заснул. Проснулся с утра от холода и сразу вскочил, шипя от боли. Но чувствовал себя лучше, чем вчера. Но где же Нири? От страха сразу стало больно. Это она должна была спать, а он охранять ее сон. Но Нири нашлась рядом. Сидела у потухшего костра и что-то искала в сидельных сумках. «Проснулся? Как ты?» — спросила тихо, так, чтобы воины не услышали. «Лучше», — одними губами произнес Мик. «Тогда скоро выезжаем. Я боюсь их», — прошептала. «Ты выглядишь очень сильной. Тебя бы в королевы». Он осторожно вернул ей улыбку. «Да брось!» — она зарделась. «У меня просто были хорошие учителя. А еще я вспомнила, как когда-то читала, что если на вас нападает злой зверь, никогда не надо показывать ему страха, а то сожрет и не подавится. А кто он, как не зверь?» — кивнула она в сторону командира, который что-то пил из фляжки, заедая вяленым мясом. И в этом Мик был с ней согласен. Через полчаса они собрались и поехали дальше. На этот раз Мик отодвинулся от Нири и старался сидеть прямо. Пусть никто не смеет смеяться, чего бы ему это ни стоило. И все-таки от тряски в седле он порядком устал. И когда к обеду они въехали в столицу, снова начал бояться, что свалится кулем у дома Нириного дяди. Спасибо, хоть живой. Но жених из него, прямо скажем, никудышный. Мик храбрился, а в сердце разрастался страх. И тем больше, чем ближе они подъезжали. «Долго еще?» — спросил у Нири шепотом. Но она, видно, не так расценила его вопрос. «Тебе плохо?» — спросила так участливо, что сердце застучало быстрее. «Схватить бы ее в охапку и никуда не отпускать. И зачем они вообще сюда поехали? Знал бы он, что все так будет, не отпускал бы Нири никуда. Хотя нет, все равно отпустил бы. Это ведь не его выбор, а он не имеет права ее удерживать. Все нормально». Он постарался, чтобы голос звучал весело. «Как там первое правило шута? Улыбаться всегда, что бы ни случилось. Просто интересно, сколько еще ехать?» И он посмотрел украдкой, где этот проклятый командир. Но тот ехал во главе отряда и точно не мог слышать, о чем они говорят. «Да нет, совсем чуть-чуть. Я просто очень давно не была в дядином столичном имении, поэтому и плохо помню». Нири сказала, словно бы извиняясь. «Но за что ей извиняться?» Мик осторожно кивнул головой. И от такого усилия искры заплясали перед глазами. Еще с четверть часа копыта стучали по камням мостовой. Столица жила своей жизнью. Здесь было невозможно шумно и душно. Куча народу, разговоры, экипажи, суета. Если бы у него от боли не кружилась голова, то сейчас точно бы закружилась. Видимо, воины здесь не в диковинку, потому что на их отряд никто не обращал внимания. Ну, едут и едут. Вот вроде бы большой город, а кажется, закричи сейчас, попроси о помощи, и никто даже не услышит. И это пугало. Мик не привык к такому, хотя сложно сказать, к чему он вообще привык. Наконец мостовая закончилась, и они въехали в ворота какого-то имения. Здесь было тише. Он поднял голову и едва рот не раскрыл от изумления. Куда там замку князя Литара до этого дома? Да Нири точно княгиня, если у нее дядя живет в таких хоромах. Наконец бесконечная дорога кончилась, и они остановились у двери дома. Воины спешились. Нири соскочила с лошади и помогла слезть ему. И Мик снова почувствовал себя ничтожным человеком. От боли он едва стоял на ногах. Защитник нашелся. Он вздохнул и украдкой посмотрел на Нири. Она держалась королевой и гордо смотрела прямо перед собой. «Вы к кому?» — спросил слуга, увидев их компанию. «Да вот, его высокоблагородию потерянную племянницу привезли», — командир указал на Нири. «Племянницу?» Кажется, слуга растерялся. «Неужели лорда нет дома?» Мик не был уверен, что воины сдержат свое обещание. Уж очень не хотелось им выпускать свою добычу. «Да-да, доложи поскорей своему хозяину», — нетерпеливо поторопил его командир. «Сейчас, сейчас, сию минуту». Слуга, наконец, испарился, не пригласив их даже в дом. И через несколько таких долгих минут, показавшихся вечностью, дверь дома отворилась, и вышел его хозяин. Низенький, полноватый человек в дорогом камзоле. Мик сразу понял, кто это, потому как Нири обрадованно вскрикнула. «Дядя!» и бросилась к этому человеку на шею. Но Мик готов был поклясться, что кроме изумления на его лице промелькнуло еще что-то похожее на страх. Но, впрочем, изумление тут же сменилось радостью. «Дорогая моя!» — лорд Файрфхоф обнял свою племянницу. «Я так рад тебя видеть! Я даже не чаял увидеть тебя живой! После того, как я узнал о несчастье, постигшем ваш дом, сразу бросился туда, но успел найти только мертвого брата. А тебя не было. Я искал тебя, разослал слуг во все уголки страны, даже потребовал аудиенцию у его величества, но все оказалось напрасно. Ты словно в воду канула. Но теперь ты нашлась и, наверное, очень устала. Пойдем домой. А этих достойных воинов, что нашли тебя, я вознагражу. Пойдем, дорогая моя». И он обнял ее и повлек к дому. Нири беспомощно обернулась, раз, другой. Мик смотрел. Ему было больно и одновременно жалко, что все так закончилось. Нири нашла свой дом. Она больше не одинока. Она будет жить в этом богатом имении, танцевать на балу у короля, вернется к своей привычной жизни и... Но Нири решительно остановилась. «Дядя, мой друг ранен!» Она запнулась на секунду. А Мику хватило этой секунды, чтобы увидеть... как на нее смотрит командир. В этом взгляде было обещание грядущего несчастного случая, если она проболтается. «Не надо, молчи, Нири, вряд ли месть им поможет». И она просто добавила. «Ему нужен лекарь, он помогал мне и защищал». «Друг. Пока что он только друг ей». Мик скривился в усмешке. «Нет, ну а как она должна была сказать? Мой муж? Так ведь он не муж ей. И даже не предложил ей стать его женой. Хорош он, нечего сказать». «Хорошо, дорогая, я позову к нему лекаря». Дядя обернулся и равнодушно посмотрел на него, так, словно он был пустым местом. «Но ему негде жить», — Нири сжала губы. «Не надо». Мик сразу понял, что лорд Файрхоф, как бы Нири его не любила, был сродни князю Литару. А такие люди уважают только деньги и силу, а, ну, еще иногда знатность. А у него самого не было ни того, ни другого. «Пусть разместится в домике для слуг, я распоряжусь», — кивнул дядя. «Ты не понимаешь, дядя!» — Нири говорила достаточно громко, но так, что он слышал. «Он мой друг!» «А ты пока моя племянница и под моей опекой, дорогая!» — ответил ей дядя, а потом еще что-то шепнул. Так тихо, что Мик не расслышал. Но когда Нири обернулась на него, он заметил ужас в ее глазах. «Пойдем!» Дядя мягко, но настойчиво повел ее в дом. А Мик остался стоять, глядя на закрывшуюся перед носом дверь. И от того, чтобы лечь и умереть прямо здесь, его спасало лишь одно. Эти проклятые воины никогда не увидят его слабости. Не будь он шут. Глава 18. Нири. Эти сумасшедшие дни словно слились для нее в один долгий и невыносимый. И время словно бы остановилось. Еще тогда, когда Нири встретила того самого воина на поляне и увидела, как они обращаются с Миком, она поняла, что не может быть слабой. Они могли убить Мика, а потом... Что было бы потом, она старалась не думать. Но она должна быть сильной, ради него. И у нее, кажется, получилось. Ей поверили. Тем более, что она не сказала ни грамма неправды. Просто стала той, кем действительно была. Просто больше не было напуганной маленькой девочки. Она умерла в этот миг. И потом, когда Мик сидел, почти откинувшись на нее, а она чувствовала, как его одежда намокла от крови. И он еще старался не стеснить ее лишним движением. Но Нири молчала. Она чувствовала кожей, что жалость – самое страшное для мужчины. Она убивает любовь. Она объяснит Мику все, но потом. И всю дорогу она только молилась про себя. «Потерпи, родной, мы скоро будем у дяди». Что будет дальше, она не загадывала. Казалось, все неприятности на этом закончатся. Ага, как же. Когда она бросилась к дяде на шею и когда позволила ему увести себя ближе к дому, она ни на секунду не забывала про Мика. Она словно кожей чувствовала его взгляд, а еще его боль. И Нири повернулась к дяде и громко попросила, чтобы Мику вызвали лекаря. Он ранен. Она и подумать не могла, что дядя до обидного равнодушен и к ней, и к ее судьбе. А еще ей вспомнилось выражение лица князя Литара, и стало на мгновение страшно. Потому что дядя один в один походил на него, когда приказал разместить Мика в доме для слуг. О, его наметанный глаз безошибочно определил, к какому сословию относится Мик, и окинул его таким презрением, что Нире стало больно. Зачем она вернулась сюда? Если бы знала, только на каплю знала, что произойдет, осталась бы с Миком в том селении. Уж священник, чтобы повенчать их, нашелся бы. Нири вспомнила, как возразила дяде. Он обнял ее, улыбнулся и сказал, что она под его опекой. А потом сжал ее руку до боли и наклонился, чтобы шепнуть на ушко. «Если ты не хочешь, чтобы с твоим другом случилось несчастье, то будешь слушаться меня, дорогая племянница». И выпустил ее руку, просто приобнимая за плечи, как любящий дядюшка. И она смирилась, предала Мика, отвернулась и ушла в дом. Она ненавидела себя за это, но ничего не могла сделать. Они оба теперь во власти дяди. Какой же она была наивной дурочкой! И как не разглядела за маской доброго дядюшки и любящего брата хитрого интригана. Дядя привел ее в комнату. «Надеюсь, дорогая, ты не будешь делать глупостей. Я думаю, ты прекрасно поняла меня». Он стоял в двери комнаты, такой до невообразимости самодовольный, что было противно. Неужели от любви до ненависти всего лишь один шаг? Неужели она действительно могла так обмануться? «Зачем я тебе?» — тихо спросила Нири. Внутри бушевал ураган, хотелось рвать и метать, но она молчала. Надо было бежать, пока была возможность, но куда? Может быть, она усыпит бдительность дяди и вернется, да хоть к себе домой? Или, может, она и спросит аудиенции у его величества? Нельзя опускать руки, пока еще не все потеряно. «Ты всегда была умной девочкой», — довольно ответил он. «Мне нужна не ты, а имение твоего отца». «Забирай», — решительно ответила Нири. Ей ничего не было нужно. Они вернутся с Миком в селение, с теми остатками денег, что у них есть, и будут жить там, пусть не богато, но будут. Мне не нужны деньги. Я вернулась только, чтобы сообщить его величеству, кто убил отца, и вернуться обратно. Почему-то по лицу дяди прошла тень, которая стерла улыбку. Нири бы сказала, что это страх. Но разве ему есть чего бояться? Разве она может напугать его? Ведь она в полной его власти. «Не так быстро, дорогая». И это его «дорогая» резала слух так же, как девка недавнего воина. «Дерх со своими дружками, наверное, уже напились, отмечая удачное выполнение моего задания. А значит, скоро большая часть столицы будет знать, что моя потерянная племянница вернулась. И у них возникнут вопросы, если ты вдруг подаришь мне дом вместо того, чтобы жить в нем». «И что тебе, лорду Файрхофу, до слухов?» Нири говорила грубо, не жалея слов. И не узнавала себя. Не этому ее учил отец. Весь этот этикет и поведение в обществе все слетело с нее, как шелуха. Она будет говорить честно и открыто, как Мик. У него есть чему поучиться. Он настоящий, в отличие от всего этого высшего света. «О!» Дядя даже растерялся. «Вижу, ты отрастила зубки. Ничего, дорогая, я сумею с тобой справиться». И он развернулся и вышел, заперев за собой дверь. «С ума сойти! Пленница в доме родного дяди!» Нири рассмеялась бы, если бы это не было так печально. Она сжала губы и подошла к окну. Маленькое и невысокое, оно словно специально было сделано так, чтобы даже она не пролезла. Как будто комната-тюрьма. И воины эти внизу. Она пыталась рассмотреть Мика, но его не было. Ушел? Увели? А вдруг дядя приведет в исполнение свой план? От этого на сердце вдруг стало так холодно и больно, как будто она умирает. Нири прижала ладонь к груди, представив всего лишь на секунду, что никогда больше не увидит Мика. После того, как его от костра спасло чудо, Нири поверила, что уже никогда с ним не случится такое. И вот теперь... Нет, она будет покорной и покладистой. И сделает все, что скажет дядя, чтобы хотя бы Мика избавить от той ловушки, в которую она сама своими руками его завела. Может быть, дядя исполнит свое обещание и не сделает Мику ничего плохого. Она очень на это надеялась. И не искала себе ни прощения, ни оправдания. Время до вечера она провела в этой маленькой комнате. Здесь были все удобства. Правда, Нири была уверена, что эта комната до недавнего времени не пустовала. А обставлена она была явно женщиной или для женщины. Взять хотя бы красивые занавески на окнах или мебель, выдержанную в светлых тонах, как и обивка на стенах. У дяди, насколько она знала, не было жены. Но она старалась не думать о той, что жила здесь до нее, и о том, что с ней стало. В конце концов, не мог же дядя опуститься до такого. Хотя иногда Нири думала, что он мог. Он смотрел на Мика, как на пыль под ногами, и был бы, наверное, рад придавить ненароком, как надоедливого жука. Он слишком сейчас напоминал ей князя Литара. И Нири поняла, что боится. Да, храбрится, да, старается не показывать страха, но все равно боится. Так от скуки она осмотрела каждый уголок в комнате, но ничего интересного не нашла. От тревоги за Мика болело сердце. А вдруг дядя обманул и не позвал лекаря, и он умирает от ран. Все-таки воины хорошо его избили. Вообще странно, что дядя заплатил им за какое-то задание. Неужели они служат ему? Нири содрогнулась, представив, что придется видеть их командира, тогда, когда она надеялась вообще никогда с ним не встречаться больше. Нет, она сделает все, что скажет дядя, подпишет на него имение и все бумаги, все, что угодно, отыщет Мика, и они уедут отсюда далеко-далеко, так что никто и никогда их не найдет. Нири вздохнула и снова прижалась к маленькому окошку, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Но в саду, на который выходило ее окно, не происходило ровным счетом ничего. Когда уже начало темнеть, и в дверь вдруг постучали, а потом в замке повернулся ключ, Нири вздрогнула и вскочила с кровати, на которую только что уселась. «Кто это пришел? И какие принес вести?» Дверь отворилась, в проеме стоял дядя с подносом в руках. «Вот, видишь, решил принести тебе еду лично и посмотреть, не наделала ли ты глупостей. Вижу, что нет. Умная девочка!» Он улыбнулся. Так неприятно, что Нири едва не вздрогнула от отвращения и поставил на тумбу возле кровати поднос с едой. «Это твой ужин!» «Как Мик?» — первым делом спросила Нири то, что вертелось на языке. Ей даже есть не хотелось. «Пока в порядке!» — усмехнулся ей дядя. «Я лично выдам ему денег за верную службу и попрошу убраться по добру, по здорову. Но ты же понимаешь, за ним будут присматривать во избежание, так сказать». И он сделал многозначительную паузу. «Ты пока под моей опекой. Тебе ведь еще нет 21, если я ничего не путаю, верно?» И он замолчал, ожидая ее ответа. «А если я скажу, что есть?» Нири посмотрела на него с вызовом. «То я не поверю. Все-таки церковные книги не могут лгать. А там записана твоя дата рождения». Нири сжала губы. Она ровным счетом ничего не может сделать. И вот куда она спешила? А главное, зачем? Зачем? «А раз пока ты под моей опекой, и думать забудь про своего друга. Чем дальше ты от него, тем больше вероятность, что с ним ничего не случится. И наоборот». Дядя замолчал и посмотрел на нее. А Нири невольно прижала ладонь к груди, где так быстро стучало сердце. Лишить ее возможности видеть Мика, говорить с ним, лишить самой жизни. «Зачем?» — просто спросила она. «Что я тебе сделала?» «Ничего, ровным счетом ничего». И дядя снова улыбнулся. Видно, ему было весело.